Север наш Исконий славился преимущественно большим числом и разнообразием поверий и суеверий о кудесничестве разного рода. Едва ли большая часть этого не перешла к нам от чудских племен. Кудесники и знахари северной полосы отличаются также злобою своею, и все рассказы о них носят на себе этот отпечаток. На юге видим более поэзии, более связных, сказочных и забавных преданий и суеверий, в коих злобные чернокнижники являются только как необходимая прикраса для яркой противоположности. Нигде не услышите вы столько о порче, изурочении, как на севере нашем. Нигде нет столько затейливых и забавных рассказов, как на юге. Поверья местные, связанные с известными урочищами, курганами, городами, селами, городищами, озерами и прочим, не могли войти в эту статью, главнейше потому, что такое собрание вышло бы ныне еще слишком неполно и отрывочно. Если бы у нас много лет сряду занимались повсеместно сбором этих преданий, тогда только можно бы попытаться составить из них что-нибудь целое. Но предания эти гибнут невозвратно. Их вытесняет суровая вещественность, которая новых замысловатых преданий не рождает. Все на свете легче осмеять, чем основательно опровергнуть. Иногда даже легче, нежели дать ему веру. Подробное добросовестное разбирательство, сколько в каком поверье есть или могло быть некогда смысла, на чем оно основано и какую ему теперь должно дать цену и где указать место, это нелегко. Едва ли, однако же, можно допустить, чтобы поверье, пережившее тысячелетия и принятое миллионами людей за истину, было изобретено и пущено на ветер без всякого смысла и толка. Коли есть поверья, рожденные одним только праздным вымыслом, то их очень немного, и даже у этих поверий есть, по крайней мере, какой-нибудь источник, например, молодцевание умников или бойких над смирными, старание поработить умы самым сильным средством, общественным мнением, против которого слишком трудно спорить.